Алиса еще сильнее вжала голову в плечи. «Так они переезжают», — заявил я. «И, кстати, вы приглашены на новоселье. Перед моей поездкой в Японию, конечно же». «О!» — обрадовались Нахимов с Кутузовыми, переглянулись. «Тогда надо выдвигаться». Я уже хотел было спасти Алису от этой компании опасных моих тестей, но у нее запиликал телефон. Она извинилась и отошла в сторону. «Что? Когда?» — воскликнула она. Народ вокруг начал оглядываться. Меня это тоже заинтересовало, и Лора тут же взломала телефон. «Графиня уехала после основной части пресс-конференции», — говорила женщина в трубке. «Как?» «Она приехала домой и, по всей видимости, ее ждали. Есть камеры наблюдения, но их уже забрала жандармерия». «Что с графиней?» Алиса даже не старалась скрыть эмоций. Пришлось подойти, аккуратно взять ее за руку и вывести на улицу. «Она в тяжелом состоянии, только что доставлена в больницу имени Чехова», — пояснил голос. «Тут мне все стало понятно». Алиса убрала трубку и посмотрела на меня. В глазах стояли слезы. «Миша, они...» «Тише», я обнял ее, и она заплакала. «Я все уже знаю. Мы отомстим, и ты сделаешь это сама. Я просто буду рядом. Я уничтожу их». Она сжала мою руку, и я вспомнил, что Алиса, помимо того, что она красивая модель, еще и сильный боец. «Но для начала нам надо аккуратно уйти. Все же это мероприятие мое, и покидать его будет некрасиво», — попросил я. «Графиня сейчас в больнице, и мой болванчик скоро будет у нее в палате, так что не переживай, а просто отыграй свою роль. Ты же модель». Она кивнула, вытерла слезы, и мы вернулись на банкет. Пришлось соврать, мол, дома небольшой аврал и ничего серьезного. Так что, потусовавшись еще час, мы покинули помещение. «У тебя есть подозрения?» — спросил я Алису, когда мы ехали в машине домой. «Нет, но надо попасть на место преступления». Тут я с ней был согласен. Дома мы быстро заскочили в оружейную. Алиса не стала мудрить, взяла свою косу и маску с клыками. «Давно я ее не видел», — улыбнулся я, надевая более удобную одежду. «Готово, готово», — кивнула она, нацепив на себя маску и напялив капюшон. Запрыгнув в машину, мы доехали до поместья графини Кантемировой-Пожарской. Конечно, там крутились жандармы и следователи. Подслушав болванчиком разговоры, мы выяснили, что всю ее свиту и охрану перерезали. Хотя и сама графиня дала отпор. Это было видно по тлеющей крыше. Глава 24. Месть в кровавых тонах. Поместье графини Кантемировой, Пожарской. Чуть ранее. «Так, мальчики и девочки, я поехала домой. В моем возрасте чревато задерживаться на банкетах допоздна», — красноречиво сказала графиня и обняла Алису. «Ты такая красивая, молодая, молодежная, ну просто куколка». Женщина попрощалась с Михаилом, царевнами и военными пьяными мужчинами. Она уже успела поговорить, с кем надо. В частности, с представителями модных журналов и телепередач. Были даны несколько провокационных заявлений. Совсем недавно в самом авторитетном журнале «Моды Ваги» вышел ежегодный рейтинг самых известных и высокооплачиваемых моделей Российской империи, и по всем ее расчетам, да и по мнению большинства экспертов, Алиса должна занять, если не первое, то точно второе место. Все же она не так давно в модельном бизнесе, и графиня на это делала расчет, но все вышло куда проще и банальнее. Кто надо, занес кому надо сколько надо лишних тысяч рублей, а, может, и миллионов. Так что когда она увидела рейтинг, то по именам моделей, можно было догадаться, кто кому сделал пожертвование для того, чтобы его любовница или супруга заняла место повыше. Графиня прекрасно знала, что эти девушки мелькали в не самых популярных журналах и, откровенно говоря, были посредственностями в своей сфере. А тут на тебе, первые места. И это не обида за Алису, хотя это тоже, но обида за индустрию, которая заворачивает по-настоящему талантливых моделей в угоду сиюминутной прибыли. Так что она без зазрения совести высказала все репортерам и их камерам, жирно намекнув, кто это мог быть и почему когда-то лучший журнал мод скатился до какой-то второсортной желтой прессы. Графиня знала, что сделает в ближайшие дни. Денег и влияния у нее хватит, а те интервью. Что ж, это будет даже весело. Она села в машину, охранник закрыл за ней двери, процессия из трех авто поехала в загородный дом. Возраст все же давал о себе знать. Как только она осталась одна, вечная улыбка и задорный взгляд тут же спали. Графиня тяжело вздохнула, поправила прическу и достала бутылку из холодильника. Открывая, она пролила на себя часть. Ну вот, последнее время у нее что-то все валится из рук, и все началось с пропажи ее возлюбленного. Да, он был чуть моложе, ну может больше, чем чуть, но это не важно, когда у вас любовь, а тут взял и пропал. Графиня Кантемирова-Пожарская уже поняла, что ей просто в очередной раз воспользовались. Видимо, она слишком часто открывала свою душу, но теперь с этим покончено. У нее есть любимая работа и любимые модели, им нужна защита и хорошие условия труда. Домой она приехала за полночь, вся прислуга уже спала во флигеле и только охрана несла службу. «Спасибо», – поблагодарила она водителя и прошла в дом, сняла высокие каблуки и даже застонала от удовольствия. Скинув сумку и пальто, графиня прошла на темную кухню, налила стакан воды и сделала пару глотков. Хотелось поскорее принять горячую ванну и лечь спать, но оставалась еще одна проблема. Она засунула руку в карман, включила на телефоне диктофон и положила его на стол. «Выходите. Я знаю, что вы тут», – произнесла графиня в полной тишине. Через несколько секунд из теней вышли три фигуры. «Удивительно, как ты смогла нас почувствовать», – произнесла первая. «Не зря про нее говорят, что с ней лучше не шутить», – добавил второй нежеланный гость. «Как ты поняла, что мы тут?» – спросил третий. «А это так важно?» – поставив стакан на стол, поинтересовалась графиня. «Что с моими охранниками? Уже все мертвы, даже водитель, тебя некому спасать. А что с прислугой?» Обычно жизнерадостный голос графини Кантемировой-Пожарской звучал непривычно холодно и, можно сказать, угрожающе. «Они не представляют опасности, так что мы их не тронули», – ответил первый. Женщина посмотрела на убийц. Выглядели они действительно сильными противниками, профессионалами своего дела. «Раз уж вы решили меня убить, то хоть скажите, за что, а то в этой жизни я совершила слишком много того, за что со мной хотят расправиться», – ухмыльнулась она, снимая кольца и браслеты с рук. «Ты слишком много болтаешь», – сказал второй наемник. «Твои заявления на телевидении дорого стоят нашим заказчикам. Тебе надо было просто смириться с каким-то дурацким рейтингом, и все бы было хорошо», – продолжил третий. Графиня же молча снимала украшения, и на столе уже образовалась приличная горка. «Ясно. Значит, эти ублюдки решили, что могут заплатить денег и их шлюшки будут в топе», – вздохнула она. «А там и престиж самих жердяев будет выше. Как банально. Просто богатенькие неуверенные аристократики обиделись на то, что их явный обман раскрыли. Не стерпели и послали убийц. Как банально». Тишина в помещении стала давящей настолько, что стало тяжело дышать. Первым пришел в движение тот, кто заговорил с графиней вначале, и также первый умер. Драгоценности, которые Пожарская положила на стол, моментально видоизменились и снесли голову нападавшему. Остальные два прыгнули в тени. «Откуда у тебя такая сила, дурни, а вы думали, я графиня только за красивые глаза?» — улыбнулась она. Но убийцы были профи. Ликвидировать даже сильных магов – это их работа. Второй вынырнул из тени, а третий отвлек ее тем, что скинул с полки вазу. Лезвие пришлось точно по бедру. Упав на пол, графиня поняла, что оружие, которым ее ранили, было магическим и рана просто так не заживет. И более того, судя по черной паутине, что тянулось по ноге, тут замешан яд. «Вот как», — прорычала женщина. Перед ней стояли два наемника, у каждого в руке короткий кинжал. «Неплохо. Ты убил одного из нас, а это достойно уважения. За это мы убьем тебя быстро». «Убьете?» — ухмыльнулась графиня. «Вы в моем доме. Или мы умрем вместе, или я убью вас сама». И когда над ее головой сверкнули два острых кинжала, вся утварь на кухне пришла в движение. По два ножа воткнулись в ступни наемных убийц, чтобы они не смогли скрыться в тени. Несколько тарелок прилетело точно в голову, а скалка. Графиня пожалела, что она одна в доме, так как использовать ее по прямому назначению дальше было противно. Но Кантемирова-Пожарская не учла того, что у наемников имелись артефакты ликвидации. И если их убивали, то тела взрывались. Она поняла это поздно, когда первое тело взорвалось и откинуло ее в гостиную. Сил уже не было из-за яда, и она попробовала уползти. Как назло, где-то выпал ее телефон. Следом прогремели еще два взрыва, куда мощнее. Последнее, что успела запомнить графиня, это летящий в нее диван. Пока мы ехали, Алиса всю дорогу молчала. Уж не знаю, что у нее в голове, но по взгляду понятно, что ждет тех, кто решил убить графиню. Что ж, раз так, то я в этом приму участие, но не основное. Моя задача в том, чтобы понять и найти этих убийц или тех, кто их нанял. Не знал, что у нее вообще могут быть враги, решил я немного разбавить атмосферу. «Да, были», — холодно сказала Алиса и продолжила молчать. «Ну, мы их найдем, так что не кипишуй раньше времени. Все же в сражениях лучше холодная голова. Эмоции иногда делают только во вред. А да, в твоем-то случае это крайне важно. Встряла Лора. Мы же, тем временем, съехали с основной дороги и припарковались в лесу. Дом графини располагался в отдалении, и сейчас там находится куча машин жандармерии, канцелярии, пожарных и прочих, так что проехать моей скромной спортивной машине будет крайне сложно, особенно оставаясь незамеченными. И опять меня выручают валенки. Блин, может, подумать над сезонной одеждой? Все же их делала Любавка и по моей просьбе вплела туда пару рун, которые я ей показал. Они были теплее, удобнее, а самое главное, даже если наступить в глубокий сугроб, снег никогда не попадет внутрь. И для меня это было самым большим плюсом использования магии в последнее время. И если я смотрелся более-менее обычно, парень в спортивном костюме и валенках, то вот Алиса. Скажем так, валенки, лосины в обтяжку, большая красная кофта и маска сильно выделялись. А уж когда она достала свою огромную косу, я повернулся к Алисе и увидел, как под ней тает снег. Девочка была сильно зла. Так, аккуратно я положил руку ей на плечо и начал вливать энергию для успокоения. Дальше я пойду один. Ни хрена. Тут же взбунтовалась она. Хрена. Там нападавших все равно нет. Но я могу найти улики. Поверь, я с этим справлюсь куда лучше и незаметнее. А ты побудь у машины. Мало ли что случится. И на этот раз я оставил ей детальку болванчика. Пришлось идти по сугробам. Дом графини был полностью окружен спецслужбами, так что вероятность того, что тут еще находились нападавшие, приближалась к нулю. Но кто знает, что у них на уме. Как только я оказался у забора, пришло время Лоры и болванчика вступить в игру. Энда, неплохое тут было сражение, сказала Лора, когда несколько деталек проникло внутрь. Из-за большого количества правоохранительных органов было чуть сложнее работать мне. Надо просканировать всевозможные энергетические поля на предмет ловушек. Также я пытался отыскать улики и частично даже нашел. Впрочем, как и жандармы, кажется, графиня не так проста, как казалось на первый взгляд, прокомментировала Лора, показывая изображение оторванной ноги в духовке. Также я получал разговоры всех, кто был в помещении. В целом, картина стала ясна. Наемники проникли в дом, перебили охрану и не тронули прислугу, затем пришли убивать графиню, но она не далась и активировала взрывные устройства в доме. Про бомбы рассказала уже Лора. «Бинго!» – воскликнула Лора и показала мобильный телефон под кроватью. «Ты знаешь, что делать?» Осматриваясь, я переживал, что кто-то может меня заметить, но с моей стороны было все чисто. Деталька болванчика подлетела к телефону и Лора проанализировала всю информацию. «А давай возьмем трубку с собой. На время», – попросил я Лору. Хоть это и было трудно, но мы справились, и через пару минут я топал обратно к машине. Нашел ее телефон. «Замечательно», – кивнула Алиса. «И что нам с него?» «Но я-то уже знал, что в нем есть одна интересная запись». Сканирование Лоры было безупречным. Мы сели в машину. Я выехал на дорогу и дал послушать последнюю запись на телефоне Алисе. Минуты две она слушала с каменным лицом. Я же не до конца понимал, кто они, хотя найти их было не так уж и сложно. Достаточно посмотреть, с кем в тесных связях модели из списка перед Алисой. Но я дал ей полный контроль ситуации. Это ее месть, а я в ней как страхующий объект. Может, снимешь маску хотя бы сейчас? Предложил я. А, ой, Алиса освободила лицо и посмотрела на меня. Ну, ухмыльнулся я, понимая, что она все поняла. Рассказывай. Судя по тому, что графиня говорила про нескольких человек, то среди них точно есть герцог Кронштадтский. С него и начнем. А там уже узнаем всех остальных. Что он из себя представляет? Богатый аристократ. Имеет несколько заводов. Занимается производством тканей. Также снабжает часть имперской армии одеждой. Но графиня говорила, что это больше прикрытие. Его основной сферой заработка является экспорт товаров за рубеж. Причем, как легально, так и нет. Энда, ну я даже не удивлена, сказала Лора. Везде одно и то же. Что еще? Продолжил я. Женат, имеет трех жен. Говорит, что так он служит своей стране для поднятия демографической статистики магов. В общем, жены отдельно, он отдельно. Имеет любовницу в лице третьей модели в рейтинге из этого журнала, и она достала из толстовки вырванный кусок. «А во, ты подготовилась», — улыбнулся я. «А то», — кивнула она. «Ну так что, поехали, адрес знаешь?» Алиса продиктовала адрес, и я обратил внимание, что она немного расслабилась. «Пока мы ехали, пришлось позвонить в чеховскую больницу. Конечно, графиню лечил не сам Чехов, но довольно квалифицированный лекарь, и сейчас с ней было практически все в порядке за исключением яда. Его пока не смогли вывести, но на это надо просто немного дольше времени. «Миша, только дай мне самой с ним разобраться», — попросила Алиса. «Тренировки с Валерой не прошли зря, так что я куда сильнее даже с момента, когда была с магией хаоса, и продемонстрировала довольно внушительную бицуху. Хорошо, хорошо, я просто постою в сторонке, даже не стой в сторонке, просто спрячься. Ладно, я все сделаю сама». Я понимал ее состояние. Для меня в теперешнем положении разобраться с каким-то герцогом было легкой прогулкой, да и Алиса не получит от этого такое удовольствие, как если бы все сделала сама. До первой цели мы доехали за 20 минут. Я припарковался в 100 метрах от особняка, на всякий случай раскидал болванчиков по всей территории, поудобнее уселся в водительском кресле и принялся смотреть кино. Алиса вышла с машины, поприседала, прокрутила руками, нацепила маску, вытащила косу из багажника и одним прыжком перемахнула через двухметровый забор. Из-за того, что герцог даже не предполагал, что на него будет совершено нападение, или что оно случится так быстро, первые четверо курящих охранника даже не поняли, что лишились жизни. «А она хороша», — сказала Лора, появляясь у меня на коленях. «Погоди, это только начало», — улыбнулся я. Девушка проникла в дом, и в какой-то момент мне показалось, что она начнет убивать прислугу, но нет. Болванчик также дал карту особняка и показал, где находится цель. Каково же было мое удивление. Хотя, нет, я не удивился, когда обнаружил графа Кронштадтского в кабинете со своей любовницей. «Лора, заблокируй всю связь», — заранее попросил я, понимая, что дальше сделает Алиса. А она, скрипя кончиком косы по мраморному полу, вышла в холл перед лестницей и закричала: «Эй, герцог, я пришла тебя убивать». Вот так просто, без лишних витиеватых фраз и скрытых продвижений, она решила вселить страх в этого урода. На третьем этаже отворились двустворчатые двери и на балкон вышел высокий статный мужчина средних лет. Даже одного взгляда мне хватило, чтобы понять, что он неплохой боец и сильный маг. «А кто это у нас такой смелый?» — выглянул он вниз. «Что тебе надо? Убить меня? Что ж, удачи, жди», — крикнула Алиса. Да, охраны было много, но на такое больше здание без сомнения их достаточно. Но что меня удивило и улыбнуло, так это то, что на втором этаже показался мини-босс. Здоровый толстый мужик в маске свиньи. Уж не знаю, почему он так выглядел, возможно, был местным поваром, но Алиса даже не остановилась и в прыжке разрубила его пополам. Она не соврала, что стало сильнее, похлопал я, наблюдая за битвой. На третьем этаже, конечно же, после расправы над несколькими группами охраны она натолкнулась на двух странных персонажей, мужчину и женщину. И что меня удивило, так это их оружие. У девушки молотки, а у парня бита. Дама с молотками могла стрелять гвоздями в момент замаха, а парень материализовал перед битой бейсбольные мячи, и они, словно пушечные ядра, летели в цель. Алиса же уворачивалась как могла, и должен отметить, косой она пользовалась отменно, особенно в тот момент, когда в нее летел очередной мяч. Она отбила его обратно черенком и смогла сократить дистанцию. Дальше было проще. Девушка с молотками все же смогла ударить ее по маске и скинуть ее, а Алиса, по старой памяти, кинув косу в парня, пригвоздила его к стене, прыгнула на девушку и откусила ей нос, после чего скинула с балкона. «Может, зря мы ей пасть убрали?» — спросила Лора. «А то только нос, а так бы лицо откусила». Девушка вытащила косу из трупа, смахнула кровь и пинком выбила дверь. В кабинете на диване дрожала та самая модель, за которую заплатили, чтобы она стала первой. «Ты, корова, свалила», — направив на нее свое оружие, прорычала Алиса. Та, долго не думая, что-то пискнула и убежала в панике. «А как иначе, когда тебя щадит убийца, у которого все лицо в крови и который перебил всю охрану? Ей только что дали второй шанс, и она им воспользовалась». «А, так это ты, обиженка», — улыбнулся герцог, вытащив из ножен рапиру, и встал в стойку. «Кто еще был с тобой в сговоре?» Я даже удивился тому, как Алиса быстро смогла взять себя в руки. Она смотрела на противника спокойным, я бы даже сказал, отрешенным взглядом. «Ха, думаешь, я скажу, дура? Тогда придется убивать тебя постепенно, пока ты не скажешь». Она пошла вперед. Герцог сделал молниеносное движение рапирой, сократив половину кабинета за раз. Алиса же шагнула в сторону и прижала руку противника к груди. «Ой, дорогая, если ты не умеешь драться, то так бы и сказала», — улыбнулся мужчина. «Я бы тебя», но кофта в районе живота начала шевелиться. Через ткань появились острые зубы и откусили руку по локоть. В первую секунду герцог не понял, что произошло, а когда увидел вместо руки окровавленную культю, заорал на все поместья. «Моя рука!» «Как?» Алиса же сняла кофту, и Лора тут же наложила на картинку цензуру, так как под кофтой ничего не было. «Фу, какой ты невкусный!» — сплюнула девушка. Зубастый рот на животе хищно улыбнулся и высунул язык. «Но может нога?» Она схватила дрожащего от страха герцога и откусила ногу. «Так», — поморщился я, вырубая изображение. «Мало того, что ты мне зацензурила все самое интересное, так тут еще и кровавая мясорубка. Лора, включи что-нибудь приятное, и мы просто подождем Алису». «Как скажешь, дорогой», — и она включила мне запись лекции Ермаковой про метеориты. Через 20 минут спустилась умытая Алиса в чистой одежде. «Я узнала еще два адреса, как ни в чем не бывало», — произнесла она. «Ну что, поехали. Кажется, мы пригрели еще одного монстра», — выдохнул я и завел автомобиль. Глава 25, где герой ненадолго заглядывает на Сахалин, потом в Антарктиду и после этого возвращается домой. Эх, как же я давно не ездил по таким легким приключениям, хотя это можно было бы назвать разминкой перед Японией. И непонятно, что именно там делал Распутин и почему за ним охотились музыканты. Вообще эти игры в шпионов очень местечковые. Но царевна хотела поиграть в секретность, так и вот что из этого вышло. Мне приходится это расхлебывать. Также надо подумать, кого с собой взять. И у меня на примете были несколько вариантов. По крайней мере, разобраться с татуировками своих рыцарей. Уж больно они хорошо выглядят, как улучшение моих гвардейцев. Так что девочки поедут со мной. На крайний случай их можно оставить с Мэйдзи. Кажется, при прошлой встрече они ему симпатизировали. Из питомцев, конечно же, Кицуня будет рад увидеть своих собратьев, да и похвастаться своей силой. К тому же, Лора поставила на него индивидуальные печати. Кстати, мы с ней обсуждали после объединения внутреннего хранилища с Валерой, распространяются ли на него протоколы или нет, на что я получил четкий ответ – нет. И все потому, то это мои личные защитные механизмы тела, которые были еще до магических способностей, и распространялись только на тело. И пока Алиса отгрызала голову второму аристократу из расстрельного списка, я все это прокручивал в голове. На третьем и последнем аристократе, графе Крапивцеве, вышла накладка. В момент, когда мы приехали к нему под утро в усадьбу, там было собрание всего рода. И они, как ни удивительно, праздновали то, что графиня Пожарская выбыла из игры. Это меня взбесило. Мало того, что граф нанял наемников, так об этом был осведомлен целый род. Тут уж пришлось мне вмешиваться. С Алисой мы обсудили небольшой план и решили, что необходимо выманить графа из особняка хотя бы на задний двор. Так что пришлось немного креативничать. Болванчик незаметно подлетел, а Лора подключилась к графскому телефону напрямую, так что мой звонок невозможно было отследить. «Слушаю», — ответил граф Крапивцев. «Слушай внимательно», — начал я без лишних приветствий. «Я знаю, что ты нанял наемников, чтобы убить графиню Кантемирову Пожарскую, и у меня есть доказательства. Поэтому не вздумай звонить жандармам или сообщать кому бы то ни было еще, кто ты и что тебе нужно». Его голос даже не дрогнул. Судя по всему, для него подобные звонки с угрозами не новы, и он прекрасно держался. «Это ты узнаешь прямо сейчас. Скажи всем, кто с тобой в зале, что тебе надо отлучиться в туалет. Я буду ждать за забором у заднего выхода твоего особняка», — продолжил я. «Если хочешь, чтобы в прессу не просочились доказательства, то ты придешь. Обсудим цену материала. Не волнуйся, с тобой никто ничего не сделает, я один». Конечно, это была своеобразная проверка на вшивости, довольно дрянная, но посмотрим, клюнет ли на нее граф или нет. «Хорошо, я понял», — тут же согласился он. Почему-то я был уверен, что, узнав, что я один, граф сразу захочет нарушить наш уговор. И так оно и получилось. Болванчик показал, как он подозвал к себе 5 человек и попросил подождать за дверью. Остальным сказал, что отлучится ненадолго в кабинет. «Готово?» — повернулся я к Алисе. «Да, еще как», — сделала она пару взмахов косой, очертив вокруг себя круг. «Не возражаешь, если я поприсутствую?» «Без проблем. Можешь даже взять на себя остальных», — улыбнулась она. «На том и порешали. Заодно прокачаю свою портальную магию». Вообще странно, что только у нее были подобные ограничения с жертвоприношениями, но, возможно, просто я не знал остальных нюансов той же некромантии или еще какой-то редкой магии. Через несколько минут вышел сам граф в окружении 5 бойцов. Маги неплохие, но все же далеки даже до Бориса. Я же спрятался за машину, чтобы с пафосом показаться чуть позже и посмотреть на офигевшие лица. «А, так это ты», — рассмеялся граф. «Тебе же сказали, прийти одному, идиот», — вздохнула Алиса. «Ты действительно дура», — рассмеялся граф. «Бьюсь об заклад, что в машине у тебя лежат доказательства в единственном экземпляре». «Да, тут ты прав», — кивнула она. «Это мобильный телефон. Я даже не дам тебе шанса на спасение. Поэтому ты тут по-любому умрешь». «Разве?» — оглянулся он на своих бойцов. «А по-моему, нас тут 6, а ты одна, и что-то я не помню, чтобы ты отличилась хоть какими-то боевыми навыками. Ох, тут уж мой выход». Я со всей пафосностью вышел из машины. «А кто сказал, что она одна?» Когда я вышел и встал рядом с Алисой, храбрости в глазах всех участников процесса немного поубавилось. «Князь Кузнецов, вы что тут?» — даже начал заикаться граф. «Я шутил. Вы что, серьезно подумали?» «Молчать!» — рявкнул я. «Мы слышали записи и уже навестили остальных твоих сообщников. Ну как думаешь, стоило это того или нет, ради какого-то рейтинга нанимать наемников?» «Я не нанимал. ТЦ, помахал я пальцем. «Видишь, в чем проблема? Я могу точно сказать, когда ты врешь, а когда нет. Да и остальные бойцы сильно поникли, когда увидели меня. Они понимали, что теперь у них очень большие проблемы». «Ну так что ты мне хотел там сказать?» — улыбнулась Алиса. «Вас по-прежнему больше. Давай, чего ты хотел сделать? Защищайте меня», — прошептал граф своим бойцам. Но те даже не сдвинулись с места. Они прекрасно понимали, что будь их хоть в 10 раз больше, против меня им не выстоять. «Верное решение», — кивнул я. «Кажется, вы только что доказали, что умнее своего начальника. Я вам плачу деньги за свою защиту», — взвизгнул граф. «А теперь вот как мы поступим», — пресек я все его попытки вразумить свою охрану. «Сейчас ты будешь сражаться насмерть с Алисой. Если победишь, что ж, я не буду вмешиваться и отпущу тебя. А если нет?» — тут же спросил граф. «Ты умрешь», — пожал я плечами. «У тебя нет другого выбора». Я был полностью уверен в Алисе. Тем более, граф только что показал себя не с лучшей стороны, а такие люди априори не могут быть хорошими бойцами. «Дайте мне оружие». Повернулся он к своим охранникам и начал на них кричать. «Я вас уволю». «Нет, я вас 4-ю после этого. Вы больше никуда не сможете устроиться». Невероятно трогательная речь, упырь, но я замерзла. Крикнула Алиса и достала из багажника свою косу. Граф в очередной раз офигел и выхватил у ближайшего охранника меч. Алиса же нацепила маску. Видимо, она входила так в боевой режим. Болванчик расчистил небольшой круг, и поединок начался. Поначалу и Алиса, и граф обменивались ударами. Причем, последний постоянно поглядывал на меня, боясь, что я вмешаюсь. «Если ты не будешь сражаться в полную силу, то она тебя убьет», — крикнул я ему. Алиса же специально его изматывала, что приносило ей своеобразное удовольствие. «Простите, ваша светлость», — раздался голос одного из людей графа Крапивцева. «Мы простые наемные гвардейцы. Что нам прикажут, то мы и делаем». С одной стороны, они были правы. Все же хороший солдат выполняет приказы беспрекословно. Но если так вдуматься, почему вы не защищали своего господина? Мы не продержимся против вас даже секунды, так что вряд ли мы бы смогли вас задержать для отступления графа. Скорее, все бы закончилось куда быстрее и не в нашу пользу, ответил боец. Ха, а он смышленнее, чем кажется, сказала Лора. Ты прав, вас спасло только то, что вы решили не нападать. Хотя, признаюсь, я рассчитывал на другой исход, вздохнул я. Простите за дерзость, неожиданно для меня продолжил охранник. Могли бы мы вступить к вам в гвардию? Я только улыбнулся и повернулся ко всем 5. Никогда, я активировал ауру. Не сильно, а так, больше для серьезности моих слов. Мои солдаты пойдут за меня на смерть, даже если против них будет армия всего мира. Вы же выбрали спасти свои шкуры. Так что такие солдаты мне не нужны. Проваливайте. Даю вам время до конца этого боя. И, надеюсь, вы понимаете, что с вами будет, если о том, Что вы тут увидели, кто-то узнает. Спасибо, ваша светлость, все пятеро поклонились и побежали вдоль забора. Но вернемся к бою. Алиса без труда парировала все атаки графа и только смеялась, наблюдая за тем, как он пытался нанести хоть какой-то урон. Когда ей наскучило, Алиса одним движением снесла ему голову. «А я думал, будет что-то покреативнее», — вздохнул я. «Он того не стоит». Мы запрыгнули в машину и решили заехать по дороге домой в больницу, проверить состояние графини. После регистрации и получения пропуска нас проводили в частную палату, где как раз присутствовал один из членов рода Чеховых. Уж не знаю, кем именно он приходился Михаилу Павловичу, но выглядел старичок солидно, как графиня. Тут же спросила Алиса. Лора же взялась за свое излюбленное дело и просканировала ее полностью. «Идет на поправку. Думаю, неделя стационара, и она будет на ногах», — сказал врач. «Но примерно месяц ее внутренняя энергия будет сбоить, так что пусть будет в спокойной атмосфере. Постараюсь», — Алиса взяла на себя заботу об ее эмоциональном состоянии. Немного посидев у кровати женщины, я решил оставить девушку и поехать домой. Помимо неожиданной мести у меня были и другие дела, не терпящие отлагательств. Например, мне позвонила Надя и сообщила, что на Сахалин только что прибыла новая партия кутузовской техники. Эль также сообщил, что необходима пара моих подписей, чтобы утвердить бюджет рода. А все потому, что субсидии и гранты от царя давно закончились, а реализовано было только 10% от того, что я хотел. Так что по возвращению домой, мне надо было переместиться на Сахалин. Заодно пообещал Валере, что мы с ним заскочим напоследок в Антарктиду и немного попрактикуемся. Он обещал, что покажет места, где самые интересные монстры. Хотя я так до конца и не понял, откуда они там, если там нет метеоритного пояса. На Сахалине я быстренько добрался до администрации. Эль встретил меня с распростертыми объятиями. Да и как по-другому, я же отвечал за деньги, так что гусь был милым и приветливым. «А вообще, как тут у вас дела?» – спросил я невзначай у Донцова, который также присутствовал рядом. «Не хватает рабочих мест», – пояснил он. «В школах и садиках не хватает учителей, да и садиков. Работы, вроде, много, но тоже не сказать, что на нее много идут. Не ссы, Олег», – захлопал крыльями Эль. «Я контролирую ситуацию. Завтра прибывает первый дирижабль с работягами от графа Бердышева на первые заводы. В течение месяца прибудет около 1000 человек. Вот тебе и рабочая сила». «Да», — согласился я. «Вот только вряд ли это учителя и воспитатели». «Прошу прощения, что вмешиваюсь, ваша светлость», — неожиданно произнесла одна из секретарш, находящаяся с нами в кабинете. «Мариночка, не сейчас», — шикнул Олег. «А кто вы?» — удивился я. «Я, жена этого делового старика», — кивнула она на Олега. «Марина Ивановна, я бы хотела кое-что предложить, ваша светлость, по поводу воспитателей в детские сады». «Разумеется», — кивнул я и отложил документы в сторону. «Говорите, когда мы переехали всей деревней на Сахалин, чему мы действительно искренне благодарны, с нами было много баб, которые только рады возиться с детьми, а уж если за это и платить будут, а в чем тогда проблема?» — удивился я, посмотрев и на Олега, и на Эля. «Так», — развел руками губернатор, — «дошкольное педагогическое образование, как бы, должно быть. Или ты хочешь, чтобы детей воспитывал кто попало, а не никто попало?» — возмутилась женщина. «Мариночка», — Олег побледнел, подскочил к супруге и аккуратно вывел из кабинета: «Подожди меня за дверью, пожалуйста». Когда он вернулся, мы продолжили. На самом деле, не было ничего сложного. Просто женщинам надо пройти хотя бы базовые основы педагогики, а потом постепенно доучиваться. Да и других вариантов пока нет. «Я же прав», — закончил я свою речь. На том и решили. Так что я вернулся в Москву в хорошем настроении. Там уже меня поджидал довольный Валера, готовый к походу на уничтожение Антарктиды. «Вижу, ты прям воспылал», — улыбнулся я, смотря на то, как он в предвкушении теребит рукоятку огромного фламберга. «Где хоть взял такой меч?» «Прислали из Широкого, от Натальи. Не знал, что она занимается производством холодного оружия», — покрутил он в руках меч. «Честно говоря, я тоже не знал, так как у нее были другие задачи. Например, поставить на всю передвижную технику летательные двигатели. А тут на тебе оружие». Как бы один генерал не высказал возмущение по этому поводу. «Только в конкуренции идет прогресс», — сказала Лора, прочитав мои мысли. «Я же нацепил на себя подштанники, теплую куртку с мехом и валенки. И мы с Валерой зашли в портал. Тут уж было где разгуляться. Я выпустил на волю всего болванчика. Энергию можно было не экономить. Так что мы с Валерой оторвались по полной. Но вот что странно, энергия восстанавливалась в ускоренном режиме, как если бы мы были в дикой зоне, хотя по всем наблюдениям это было не так, да и монстры тут были куда сильнее, почти как в центре дикой зоны. Объединение с Валерой пошло в плюс, и я мог создавать огромные стихийные шары, даже размером с дома. Также похвастался Валере, что могу использовать магию хаоса, чему он, кажется, даже не удивился, и, наоборот, похвалил. Через несколько часов бесконечной рубки тварей, мы вернулись обратно, и признаюсь, я был очень рад такой разрядке. Проверив телефон, обнаружил несколько пропущенных звонков от Маши и Светы, и когда они не смогли до меня дозвониться, просто закидали сообщениями, чтобы быстрее возвращался домой. У нас было новоселье. «Так, а теперь мне пора возвращаться», переодевшись, сказал я Валере. «Проверю, переехали ли все мои в особняк, да и собирать вещи надо в Японию, а можно». «Валера, а кто будет охранять самое ценное в роду Кузнецовых? Только тебе я могу доверить защиту портального зала. Если мы его потеряем, то не сможем больше путешествовать ни в Китай, ни в дикую зону, ни на Антарктиду». «Все-все, понял, не очень-то и хотелось», — фыркнул он. «Пойду, погоняю гвардию, а то их стало слишком много». Хоть он и говорил словно обиженный мальчишка, но я то чувствовал, что он испытывал большую ответственность. Да и по гвардейцам у него много работы. Новички сильно не дотягивали до того костяка, который был с нами изначально. Слишком большая разница в силе и, положа руку на сердце, Валера выдрессировал их так, что на данный момент я мог с уверенностью заявить, что моя немагическая гвардия сильнейшая в Российской империи. Поэтому я и хотел узнать про татуировки и обеспечить ими солдат. Когда же я вернулся в Широково, то на дворе стоял вечер. На огромной крытой террасе увидел длинный стол и кучу народу. «Кажется, новоселье решили отметить без тебя», — хихикнула Лора. «А быстро они», — удивился я, проверяя все через болванчика. «Они умудрились перевести все вещи и расселиться. Каждому нашли не только комнату, но некоторым и по отдельному этажу. Богдану и Любавке так вообще отдельное крыло. Когда я зашел, смог разглядеть всех присутствующих и был удивлен тому, что тут есть и некоторые очень занятые люди. Тот же директор Горький, или каким-то чудом оказавшийся тут генерал Кутузов и его друг, адмирал Нахимов, наверняка воспользовались услугами своих истребителей. Также за отдельным круглым столом сидели все угольки. У них на столе стояли фруктовые тарелки, которые они очень любили, и почему-то аппарат сахарной ваты. И они, довольно посвистывая и довольно кивая головами, наматывали ее прямо на свои длинные руки. Также тут были и звездочет с Ермаковой. Каждый сидел со своей парой. Трофим и Маруся буквально светились от счастья, что их половинки смогли приехать. Ну и все мои друзья, конечно, тоже. Даже Фанеров, к моему удивлению, сидел вполне смирно. Я сел рядом с Машей и Светой, и началась небольшая вечеринка в честь постройки моего нового особняка. В какой-то момент меня в сторону отвел Дима. «Я бы хотел с тобой посоветоваться». «Да, дружище, что такое?» «Я бы хотел полететь в Японию и познакомиться с Мэйдзи». Видно было, что ему неловко. «Не мог бы ты, если и не поехать со мной, то замолвить пару словечек?» Я рассмеялся. «Он же не знает, что я лечу в Японию». «Ох, друг мой», положив руку ему на плечо, я сунул ему бокал. «Кажется, это судьба». «Не понял. Придется лично тебя познакомить с императором Японии». Глава 26. Распупу Путин. Г. Хакодате. Япония. Во внутреннем дворе японского аристократа снег окрасился в красный цвет. Охрана, как и сам владелец, были убиты Захаром, Мариной и Петром Первым. Все для того, чтобы занять место для связи с господином. Зачем одним из самых могущественных существ ютиться в каких-то сырых пещерах, если можно вырезать особняк и спокойно наслаждаться комфортом и ждать, когда блуждающий алтарь вновь появится рядом с Мариной? В последние дни он контролировался куда тяжелее, и все потому, что остальные генералы за океаном пришли в активность. Это было ясно даже невооруженным взглядом. Временный союз между нечто и небесным пастухом запустил череду событий. Хотя не только это было решающим. «Что ж, тут довольно уютно и подвал достаточно большой», — радостно произнес Петр, поднявшись в гостиную. «Надеюсь, этого хватит для твоих экспериментов». Марина стояла у окна и смотрела на гору трупов во дворе. Взмах руки, и их накрыл черный туман. Скоро все тела исчезли. Ну зачем? Простонал Петр. Они бы мне пригодились. Расходники все же. Захар сидел в кресле с закрытыми глазами. Сколько еще ждать? Спросил он, обращаясь к Марине. Вместо ответа пространство в центре комнаты начало искриться, и с легким хлопком появился блуждающий алтарь. Пол не выдержал такой нагрузки и просел под его весом, опустившись наполовину. А во, улыбнулся Петр, все в традициях японского интерьера. Тихо, властно произнесла женщина и повернулась к алтарю. Необходимо поговорить с господином. Она положила руку на холодный камень, и ее глаза превратились в два темных пятна. Затем они начали распространяться по всему лицу, изменяя его в нечеловеческую форму. «Доложи», — раздался голос у нее в голове. «Господин, я безмерно рада вас слышать. Не передать словами, как я жажду вашего прихода в этот мир. Как вы его поработите? Вижу, даже ты не смог до конца подчинить себе это тело», — хмыкнул нечто. «Женская натура все же возобладала. Простите, господин, я бы хотела знать, какова наша миссия в этой стране. Вы находитесь там, потому что скоро к вам присоединится последователь небесного пастуха. Это его сосуд. Болван думает, что тела, содержащего в себе магию порядка, будет достаточным, чтобы сдержать его. Хотя от такого божества можно ожидать чего угодно. Сосуд, удивилась Марина. Да, вы должны помочь ему. Могу я спросить, почему мы это делаем? Аккуратно поинтересовалась Марина. Твоему узкому сознанию не понять всей тонкости шахматной игры. Его голос звучал с насмешкой, но генералы Хаоса всегда внимательно слушали речи своего господина и воспринимали каждое его слово не как укор, а как урок на будущее. Цепочка событий, связанных с этим парнем, приведет к вам того, кто способен выдержать часть моего воплощения. Господин Нечто, вы собрались лично явиться в этот мир? Обрадовалась Марина. Да, раз уж этот мир так долго сопротивляется, то почему бы и нет? К тому же, в этом мире есть тот, кто способен сдержать мою частицу. Да и кроме него, тут имеется парочка интересных личностей. Например, Чалканирук, тот надменный король, который не дал вам захватить сильнейший мир. Удивилась Марина, не знала, что он выжил. Но господин, вам же удалось поработить остатки его народа. Это долгая история, замялся нечто. Но сосуд пастуха необходимо сохранить некоторое время. Пусть он думает, что на шаг впереди. После чего он рассмеялся, так громко, что даже алтарь задрожал. В это же время Захар и Петр Первый смотрели на все происходящее молча. Им не было слышно, о чем хозяин говорит с подчиненной. Наконец глаза Марины потухли, а алтарь перестал дрожать. «Ну, чего там?» – спросил любопытный Петр. «Необходимо встретить сосуд пастуха», – коротко объяснила женщина. «А нахрена он нам нужен? Он поможет тебе с тем, что ты хочешь получить», многозначительно сказала Марина. «И когда его ждать?» – спросил Петр. «Это мы сейчас узнаем. К алтарю!» – скомандовала Марина, и мужчины подошли к ней. Алтарь вспыхнул и переместил их на берег моря. «Блин, никак не привыкну!» – шатаясь, произнес Петр Первый. «И где мы?» «На одном из безымянных островов Японии», – ответил Захар. В нескольких метрах от них открылся портал, и к ним вышли два человека. Молодой парень и высокий мужчина, закутанный в белые простыни. Холодный ветер подул с моря, и все присутствующие оценили его голую задницу под балахоном. Он выругался на иностранном языке и начал поправлять одежды. «Так это вы, приспешники Хаоса?» – невозмутимо спросил Исаак, оглядывая каждого из присутствующих. «Сосуд пастуха», – произнес Захар. «Небесного пастуха», – поправил Исаак. Петр же стоял в стороне и сосредоточенно изучал вновь прибывших. «Теперь объясни», – сказала Марина. «Да». Парень подошел ближе и повернулся к лесу. «Нам нужен человек по фамилии Распутин». «Григорий», — удивился Петр. «Верно», — кивнул парень и улыбнулся, всматриваясь в лес. Туда же повернулся и Петр Первый. «Кажется, нас даже проводит», — улыбнулся он. Так и вышло. Из леса появились маги в доспехах. У каждого в руках полыхали сферы энергии. «Это частный остров, так что прошу покинуть его», — произнес один из солдат. Исаак сделал пару шагов к нему, и тут же все солдаты приняли боевые стойки. «Спокойно, мы к Распутину. Передайте ему, что генералы Хаоса хотят с ним встретиться». Солдаты переглянулись. «Как вы узнали?» «Поверь, солдат, тебе это не надо знать». Глаза Исаака вспыхнули. «Я хочу, чтобы ты достал рацию и сообщил о нашем приходе». Глаза солдата заволокло легкой пеленой, и он опустил руки. «Да, и достал рацию. Передайте господину, что к нему прибыли генералы Хаоса». Через минуту ему ответили. проводите их, только не вздумайте им грубить, они вас уничтожат за секунду». Голос явно нервничал. Исаак же повернулся к своим спутникам. «Видите, все можно сделать путем дипломатии». «Ну да», кивнул Петр, продолжая вглядываться в Исаака. Когда их привели в огромный замок на скале, никто не удивился, даже бывший царь. Все выглядело так, словно тут жил очень опасный и влиятельный человек. Их провели по бесконечным лабиринтам коридоров, пока гости не оказались в большом мраморном зале. Его владелец даже не скрывал, что тут полно защитных и не только артефактов и рун. Они просто были высечены в стенах. Напротив панорамного окна с витражом в виде змея располагался широкий диван. На нем лежал худощавый мужчина в модных кроссовках, в спортивном костюме с крупно написанным брендом. На шее висели золотые цепи. Его черная длинная борода была заплетена в жиденькую косичку и увешана золотыми кольцами и артефактами. В руке у него была кожаная книжка со страшным лицом на обложке. «Господин, гости прибыли», — кивнул солдат, и все они моментально покинули помещение, оставив его наедине с гостями. «Смело», — фыркнула Марина. «О, благодарю», — он захлопнул книжку и встал. «Но мне нечего бояться. Я достаточно опытен, чтобы понять, что вы не пришли меня убивать». «Да», — вперед вышел Исаак, и его глаза слегка вспыхнули. «Но-но, пацан», — ухмыльнулся Распутин. «Даже не думай применять на мне свои дешевые трюки. Не порти наше общение в самом начале». «Вот как», — хмыкнул Исаак. «Что ж, прошу прощения. Зачем пришли? Мой бог хочет заключить с тобой взаимовыгодную сделку. Только ты, чернокнижник, можешь вселить в это тело». Исаак положил руку себе на грудь. «Моего бога. И что я получу взамен? Все, чего пожелаешь», — расплылся в зверином оскале Исаак. «Я желаю смерти роду Романовых». Петр не выдержал и громко рассмеялся. «Забавно», — улыбнулся Захар. «У нас как раз один из них». «Что?» — вспыхнул Распутин, и лицо на книжке укусило его за палец. «Ай, тише, тише, не круся. Ох, поверь, мужик», — вытер слезы Петр. «Мне род Романовых не нужен. Да и я к нему никак не отношусь, после того, как мой сын меня предал». «Это правда?» «Да», — кивнула Марина. «Но я и так их в скором времени убью», — улыбнулся Распутин и щелкнул пальцами. Из воздуха появились столбы, к которым прибили 5 сильно избитых человек. На 4 из них были маски. «Все без сознания. Они служат лично царевне, и она придет за ними», — улыбнулся Распутин. «Или пошлет того, кто сможет их достать. Тогда я схвачу и его. Рано или поздно, кто-то из Романовых решит навестить меня самостоятельно, и тогда стоит только убить одного, как остальные придут сами ради мести». «Самоуверенно», — хмыкнул Исаак. «Рассказываешь нам свой план». «Я просто знаю, что делаю», — ухмыльнулся старик. Также ухмыльнулась и его книга. «Если вы хотите совершить ритуал вселения, то мне необходима мертвая вода. Она способна на многое, в том числе и на то, что вы хотите». «Предлагаешь нам ее искать?» — вздохнула Марина. «Нет, что вы. Я даже знаю, где она находится», — улыбнулся Распутин. «Во дворце императора Японии, Мэйдзи. Думаете, я торчу в этой стране просто так? Ох, я могу с этим разобраться», — похрустел пальцами Петр Первый. «Нужны образцы для новых марионеток. Я тоже помогу», — кивнул Исаак. «Исполины хоть и не готовы, но будет отличный повод улучшить их навыки». «Г. Широкова, ты все собрал?» — крикнула Маша со второго этажа. «У меня не так уж и много вещей. Заканчивались последние сборы перед отправлением в Японию. Я определился с командой поддержки. Это были Богдан, Болванчик, Рыцарь и Кицуня. Хотелось взять еще и Три, но огромного таракана будет сложно скрыть от взглядов простого народа. К тому же теперь она трудилась на мусороперерабатывающей фабрике имени себя. Хотя это громко сказано, фабрика. По большому счету она была там одна. Ну и еще парочка человек персонала, которые следили за процессом ввоза мусора. Я выкупил на окраине Широкого заброшенные склады и объявил, что теперь буду заниматься переработкой. Надя заключила контракты с администрацией, и весь мусор стекался к окраине, где моментально перерабатывался жучками. Не оставалось никаких следов, так что там было достаточно чисто. Я пару раз смог наблюдать процесс, как огромная куча, которую навезли за ночь, исчезает на глазах. Лора поставила Тари специальную печать, которая прокачивала ее жучков по мере того, как они поглощали все ненужное. Очень удобно. Мы пообщались с Тари, и она сказала, что в скором времени ее жучки могут быть в каждой мусорке по всему городу. Удобно, практично, экологично. Но пока мы провернули этот фокус только с поместьем и в Москве. Утром после новоселья мне позвонила Ермакова и отменила занятие с Ерхом. Конечно же, это было простым совпадением, как и то, что утром я не обнаружил Трофима. Хотя и Маруси не было, и за нее отдувалась Настя. Ну да ладно, я только рад, что у них все хорошо. У меня же был прием у княгини Нахимовой. Дима приехал ко мне к 10 часам утра с огромным чемоданом. «Димон, мы едем не на светский бал, а ты предлагаешь мне встретиться с императором Японии вот в этом?» Он покрутился. «Аче, норм», — честно кивнул я. «Джинсы, кофта, вполне лаконично». «Дим, не обращай внимания», — рядом появилась Света и чмокнула меня в щеку. «Вкус, это не к нему. Мы сидели в большой столовой, и в это время к нам зашла Любавка». «Фи, Дима прав», — прошипела она. «Это безвкусица. Я бы вообще не советовала такое надевать. Миша, ты что, не видишь? Ну спасибо, блин», — поник Дима. «Теперь мне стыдно в этом выходить. Ой, прости, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть». Тут же начала извиняться Любавка. «Так, хватит сиськи мять». Я посмотрел на Богдана, который зашел следом за Любавкой в столовую. «Через час выезжаем». Когда время подошло и все были готовы, я покидал вещи в пространственное кольцо. Мы запрыгнули в микроавтобус и полетели на аэродром. Я не особо скрывал наличие у меня летательного транспорта. Кому надо, те уже знали. А кому не надо, боялись спросить. По дороге мне позвонила Катя и сообщила, что ее люди уже на Сахалине. Эль заранее выделил земли для строительства нескольких ТЦ и парков. Также она сообщила, что о моем мероприятии прознал ее отец. Хотя что тут удивительного, он же царь. Ему наверняка доложили нужные люди, и он устроил мою просьбу. Так что объектов строительства будет намного больше, чему я рад. Долетев до аэродрома, мы загрузились в большой грузовой военный самолет и полетели в Японию. Рыцари подсели на ухо Диме, а тот и рад рассказывать истории про то, как мы ходили в дикую зону, и как мы сражались. А девушки, открыв рты, слушали. Богдан же гладил Кицуню. Лисенок довольно подставлял пузо и тявкал. Взять с собой брата Любавки было отличным решением, по крайней мере потому, что нам с большой вероятностью придется столкнуться как с генералами хаоса, так и с представителями самого небесного пастуха. У Богдана магия была четко заточена уничтожать этих тварей, так что он был отличным помощником. Удивительные способности. «Не боишься, что за время нашего отсутствия что-то может произойти?» — спросила Лора. «Ты так говоришь, как будто в стране больше никого не осталось, и только я способен все решить». «Нет, но все же Есенин отправил Пушкина в больницу, и тот до сих пор не пришел в себя. Есенин, который князь, кажется, потерял все желания кому-либо помогать». «Ну и что?» – удивился я. «Скоро вернется Павел, да и без него там и Лермонтов, и Чехов, Толстый, и Люся, да и полно других магов. В конце концов, я же не нянька, царь сам может справиться. Просто ты стала очень мнительной». «Ну-ну», – хмыкнула она. «Ты же знаешь, что я теперь переживаю и за Машу с ребенком, за Борю и за Свету. Хотя, ага», — улыбнулся я, — «Посейдон теперь контролирует весь город. Тари тоже стала сильнее, да и Любака рядом. Мало ли что может произойти». Через 10 часов мы приземлились на аэродроме в префектуре Токио. Собственно, неподалеку от самой столицы, встретили нас со всей важностью. Сам император, конечно, не приехал, но его представителей было около 20 человек. Солдаты выстроились в живой коридор, пока мы выходили из самолета. «Добро пожаловать в Японию, Кузнецов-сан!» — поздоровался один из представителей дворца, и остальные согнулись пополам в знак приветствия и уважения. «А во, чего это они?» – удивился Богдан. Пришлось быстренько ему объяснить, что у них так принято приветствовать, как у нас, пожимать руки. Так что Богдан, долго не думая, просто согнулся пополам, достав носом свои колени. «Не настолько низко», — шикнул ему Дима. «Бердышев вообще стал сильно нервничать уже с момента посадки. Позвольте проводить вас до автомобилей», — продолжил представитель. «Мы позаботимся о вашем багаже. До дворца мы доехали без приключений. Ради нас перегородили дороги, так что никаких пробок не было». Дима продолжал обильно потеть и нервничать по мере приближения к дворцу императора. «Наконец, наша процессия въехала во внутренний двор, который назывался Кюдин. Вот тут уже император решил встретить нас лично, что было достаточно редким событием для гостей. Рядом стояла его супруга Сёкин и дочь Мика. Я мельком взглянул на Диму, и тот был белее, чем кимоно у его девушки. «Держись рядом со мной», — Выходя из машины, сказал я, девушки шли за мной, Богдан и Дима по обе стороны от меня, а Кицуня, он, собственно, первый забежал на лестницу и сел напротив императора. Священный лис Кицуне, кивнул Мэйдзи и улыбнулся, тебя кое-кто заждался. Мы поднялись по лестнице и остановились за пару ступеней до конца. Сенсей, кивнул я, Михаил-кун, я очень рад, что ты приехал ко мне в гости, расплылся в улыбке император. Вижу, с тобой твои друзья, да, сенси, это Богдан, он новый член моего рода, дальний родственник, здравствуйте, и Богдан опять достал носом колени, с моими рыцарями вы уже знакомы, показал я на девушек и те почтительно поклонились, а это Дмитрий, мой лучший друг, император тут же убрал улыбку с лица и сурово посмотрел на бедного Диму, ага, так это ты тот самый Дмитрий Бердышев, император сам подошел к нему и протянул руку. «Должен признать, в тебе есть отвага, раз ты осмелился приехать сюда лично. Я думал, Дима упадет в обморок, но нет, зная его, в трудные моменты, он мыслит очень трезво и принимает правильные решения». Он выпрямился и посмотрел Мэйдзи в глаза. «Для меня большая честь с вами познакомиться», — выпалил он и пожал руку. Мика едва заметно выдохнула. «Надеюсь, ты понимаешь, что с тобой у нас будет отдельный разговор по поводу моей дорогой дочери, разумеется». Неожиданно для всех по всему дворцу прошлась волна энергии, и тут же завыли сирены. «Что такое? Это нас так встречают?» – удивился Богдан, хлопая глазами. «Сенси, посмотрел я на Мэйдзи, Лора начала расширенное сканирование, проникновение во дворец», – произнес император и тут же где-то в глубине дворца раздался взрыв. «Это очень плохо», – выдал отчет Лора.